В 2038 году на Россию напал халифат в районе острова Израиль. Началась вторая русско-халифатская война 2038-2039, продолжавшаяся почти год и не принесшая никаких результатов нападавшим, кроме почти 100 тысяч погибших. В результате Михаил III по характеру своего правления получил прозвище «Усмиритель». Важным результатом правления Михаила III явилось начало реальной экспансии Российской империи в космос. Как известно, Россия первой осуществила высадку людей на Марсе еще в 2016 году, но это была демонстративная и в какой-то мере научная экспедиция типа высадки американцев на Луне в 1969 году. А в середине 20-х годов были начаты работы по созданию больших космических кораблей с ядерным приводом, грузоподъемностью 10 тысяч тонн и крейсерской скоростью 200 километров в секунду. Русские планировали сделать их основным инструментом освоения внутренних планет Солнечной системы. При Михаиле эти работы были форсированы, и в 2034 году первые два корабля начали пробные полеты, а в 2035 отправились на Марс с целью создания первого реального поселения. Для реализации этой задачи им приходилось летать туда постоянно в челночном режиме. В результате Гавриловск, первый город на Марсе и вообще вне Земли, был отстроен к 2037 году и стал не только прорывом в программе освоения Марса, но и Солнечной системы в целом. Правление Василия V. Император Василий V 2040-2050, тоже имя носили три великих князя московских и царь московский и всея Руси Василий IV Шуйский 1606-1610, урожденный Василий Малинин, родился в 1983 году в городе Санкт-Петербурге, в семье промышленного руководителя, позднее крупного бизнесмена. В 2004 году он закончил юридический факультет Петербургского университета и, вопреки совету отца, пошел на работу в прокуратуру. Там он настолько отличился в расследовании ряда дел, связанных с коррупцией, и, в частности, зарекомендовал себя как человек, настолько не поддающийся ни угрозам, ни подкупу, что в 2006 году, после начала реформ Владимира II, его перевели в Генеральную прокуратуру в Москве. Здесь он участвовал во многих делах периода борьбы с олигархами и уже в должности следователя по особо важным делам осуществлял расследования в Восточной Украине, Казахстане и Абхазии в 2007-2009 годах. В 2013 году, когда была введена опричнина, ему было 30 лет, и он занимал должность начальника главного управления в Генеральной прокуратуре России. Тем не менее, через несколько недель после ее официального введения он записался в опричники и окончил корпус правителей в 2018 году. Он был начальником российского, с 2020 года имперского управления надзора, то есть генеральным прокурором, и в этом качестве участвовал во второй экспансии. Однако летом 2020 года по собственной просьбе был переведен на должность начальника европейского приказа. В 2028 году он перешел на должность начальника имперского управления хозяйства, а в 2035 – начальника имперского управления инфраструктуры. Им был успешно разработан и проведен комплекс мер, направленных на изменение территориального распределения экономических и финансовых центров в империи, включая программу ускоренного развития ряда мегаполисов, а также начата программа так называемого утепления, которую он осуществил в полной мере уже императором, избран в 2039 году. Именно эта программа явилась главным итогом правления Василия V, за что он и получил прозвище «Строитель». Она была принципиально разработана еще в 10-х годах и предусматривала углубление дна северных российских морей от Баренцева до Восточно-Сибирского в полосе шириной до 800 километров. По сути, это означало создание огромного оврага на дне этих морей. Предполагалось, что огибающее Скандинавию теплое течение Гольфстрим пойдет не к Северному полюсу, как это имело место, поскольку оно не могло пройти через мелководье этих морей, а по образовавшемуся оврагу, и таким образом будет отделять тепловой завесой Сибирь от Северного Ледовитого океана. Василий потратил почти 15 лет на осуществление этого проекта, но к концу его правления он был завершен. Сейчас лишь обсуждается вопрос, не продлить ли овраг до Чукотки. В результате климат Сибири радикально улучшился, и сейчас это в подавляющей части годный для заселения край. Надо полагать, что на сегодняшний день это самое выдающееся строительное достижение человечества за всю его историю. Перед ним блекнет даже наш транскарибский подводный тоннель, соединивший штат Диксиленд и северную часть страны со штатом Венесуэла и южной частью, а также с островами штата Карибы и федеральным столичным округом Ямайка. При Василии также было создано полтора десятка поселений на Марсе, Луне и спутниках Юпитера. Освоение Солнечной системы стало частью большой экономики. При нем имела место агрессия халифата и, как следствие, Третья русско-халифатская война 2044-2045, происходившая сразу на четырех фронтах – израильском, турецком, азербайджанском и казахском. Невзирая на тяжелые бои и большое количество жертв, 110 тысяч русских и 400 тысяч исламистов, она закончилась ничем, что, впрочем, было в пользу русских. Им от халифата ничего нужно и не было. При нем, как раз сразу после завершения войны, произошло грандиозное многодневное празднование 9 мая, одновременно столетие победы над Германией и 25-летие основания Третьей империи.